Алло. Да. Валя, привет. Привет. Ну как, поживаешь? Как обычно. Что-то давно тебе не звонил. А? Давно что-то не звонил тебе. Сейчас радио потише сделаем. Сделай, давай. Что-то долго делает свое радио. Петровна! Алло! Вот запропастилась-то. Алло! Алло! Алло. Алло, Валентин Петровна. Да. Чего долго так? Там радио заело. А, я думал, у тебя в гостях кто-то просто. А? Я думал, у тебя в гостях кто-то, родственники там. Нет. Ясно. Радио слушаешь? Нет, читаю. А сериалы не смотришь по телевизору? Нет. Нет? А то у меня Давно вот... не включала, все читаю. Читаешь, а вот бабанька моя смотрит сериал «Тайны Института благородных девиц». Ты смотришь такой? Да я говорю, телевизор А, давно не вообще не смотрела. смотришь. Все читаю. А что читаешь там интересного? Есенина. Есенина? Угу. В старомодном каком-то там зипуне выходишь на дорогу, это, да? Да. Ой, я давно Есенина не читал. Биографию его читаю. Биографию? Угу. Вот, а мы твою биографию пишем. Да? Да. Чье? Твою. Откуда ты ее знаешь? Твоих слов. А я что, никому ничего не рассказывала? Ну, рассказывала так. Мы по крупице собирали с твоих слов и наскребли довольно на приличную Кому монографию. она нужна, моя биография? Господи, кому читать-то? Кому Мы она нужна-то? поклонникам твоим, у тебя много поклонников. Никому она не нужна, это ерунда. Да нет, там все это, как ты училась в Институте благородных девиц. Никогда никаких девиц я не училась, а в обыкновенном полиграфическом институте Нет, ну училась. ты же училась там женщины раздельно, мальчики отдельно, В девочки отдельно. институте все вместе учились, чего несешь-то? Ну в школе, Это в школах раздельно бывает, в институтах не разделяют. А почему в школе раздельно? Не знаю почему, так было. Мальчики отдельно, девочки отдельно, до 10 класса. До 10-го? А до какого года? Включая. Это чтобы не трахались, что ли? Наверное. А то, Чтобы не знаешь, я... влюблялись. Чтобы что? Чтобы не влюблялись, а учились. А, нельзя было влюбляться. Да, надо было учиться, да. Кошмар. Там, наверное, все девственницами были у тебя. Наверное, не туда не лазила, подпадала, не проверяла. А чё, так надо проверить, там пальцами провести. Ой, хуйню несешь. Фу, противный человек. Да ладно, я просто так. Это в каком году-то было? Так я тебе и запомнила. Да ладно, это в школе ты училась, значит, ты в 27-м родилась? Да. Ну, значит, это где-то начало 40-х. Ну зачем тебе это, блядь, нужно-то? Да просто... Зачем? Чего это тебе в жизни даст? Ковыряться моей биографии. А меня зовут Сергей Подольский. Я у всех такие вопросы всем делаю. Вам делать, что ли, нехуя, блядь? где-нибудь работали бы, деньги зарабатывали, а то в старухах ковыряетесь. Валентина Петровна, расскажи, как ты лишилась девственности? Чего? Как ты лишилась девственности? Не поняла. Как ты лишилась девственности? Ой, ёб твою мать, так я тебе и буду рассказывать. А ну, я... Нахуя ты мне сдался? А я Подольский. Я тебе... Да я меня хуй с тобой, кто бы ты не был. А я всем, у всех это выясняю всегда. Выясняешь? И зачем это тебе? Значит, рехнулся, блядь. Выясняешь, кто-то действенность потерял, ёбаный в рот. Чё тебе это даст-то? А я потом посижу, подрачу, помастурбирую. Ой, фу, гадость, фу! Фу, какой гадкий человек! Тошнит меня от тебя! А еще мальчиков маленьких люблю. Сережа под...